На следующее утро часов в 11 заявился поручитель и выдал мне на подпись обязательства. Как и все поручители, он был похож на преуспевающую мумию, словно ему парафин ввели под кожу. Мой адвокат Тайдж приперся около 12 забрать меня в другое обиталище. Он договорился со всякими нижестоящими инстанциями о моей отсидке в санатории для вышестоящего лечения, заявив, что лечебный ВМАС необходим с юридической точки зрения. В санатории ехали в полицейской машине с двумя детективами, косившими под друзей больного. Это была составная часть адвокатского плана, согласно которому детективы вполне подходили на роль возможных свидетелей. Когда мы остановились у ворот клиники, адвокат выудил несколько банкнот из кармана и протянул их одному из фараонов. «Не поставишь ли для меня на ту лошадку?» Лягушачьи глаза легавого в полном возмущении полезли на лоб. «Я ничего не собирался ставить на каких-то лошадей», – отчеканил он, стараясь не смотреть в сторону протянутых ему денег. Адвокат рассмеялся и бросил деньги на сиденье. «Маг поставит. Такая очевидная лажа, как попытка дать деньги легавым в моем присутствии, была сделана намеренно. Когда они позже спросили насчет этой выходки, Тайдж ответил. «А чего, собственно-то? Парень-то был в такой прострации, что все равно ничего не заметил бы. Теперь, если этих двух пригласят как свидетелей, они покажут, что я был в очень плохом состоянии. Фишка такая. Адвокату требовались свидетели, которые подтвердили бы, что в момент дачи показаний я практически ничего не соображал. Санитар забрал мои вещи, а я в ожидании укола улегся на койку. Приехавшая жена доложила, что персонал ни бельмеса не просекает ни в джанке, ни в джанке. Когда я сказала, что у тебя ломка, они аж переспросили, что с ним случилось-то? Я повторила, что у тебя ломка и что тебе нужно сделать укол морфия. И знаешь, получила в ответ, вот как? А мы тут думали, все дело в марихуане». «В марихуане?» – воскликнул я. «Какого черта? Узнай, что они собираются давать мне из препаратов. Мне необходимо сокращение дозы. И если вместо того, что требуется, они собираются экспериментировать, сейчас же забери меня отсюда». Вскоре она вернулась с утешительной новостью. Дозвонилась до врача, который, похоже, врубался. Это был адвокатский эскулап, не связанный с клиникой. «По-моему, он удивился, когда узнал, что тебе ничего не давали. Сказал, что немедленно позвонит в клинику и проследит за твоим лечением». Через несколько минут вошла сестра со шприцем. Демирол. Слегка помогает, но все же не так эффективен в облегчении ломки, как кодеин. Вечером зашел врач, чтобы произвести обследование. Из-за обезвоживания организма моя кровь сделалась невероятно густой. Не кровообращение, а сплошные сгустки. Пробыв без джанка 2 дня, я потерял в весе 10 фунтов. Пробирку с кровью для анализа врач набирал минут 20. Кровь моментально сворачивалась. В 9 вечера мне вкололи еще демиролу. Никакого эффекта. Как правило, наихудшим во время ломки считается 3-й день. По прошествии ночи на 4-й ломка постепенно спадает. На всей поверхности тела бушевало холодное пламя, словно кожа превратилась в сплошной муравейник, а под ней копошатся его обитатели. Даже самую сильную боль можно отделить от самого себя так, чтобы она воспринималась как нейтральное возбуждение, особые трудности с зубами, глазами и гениталиями. Но от наркотической ломки спасения нет. Ломка – обратная сторона кайфа. Главный кайф джанка в том, что ты вынужден, просто обязан его употреблять. У джанки свое время, свой обмен веществ, метаболизм по-научному. Они адаптируются к своему климату. Джанк и греет, и охлаждает. Кайф джанка – жизнь по его законам. И избежать ломки можно с той же вероятностью, как и проехать мимо кайфа после укола. Я был слишком слаб, чтобы вставать с постели. Лежать спокойно, правда, тоже не мог. При ломке любое возможное действие или бездействие кажется невыносимым. Человек может просто умереть только потому, что не в силах остаться в своем теле. Еще одна вмазка в 6 утра. На сей раз есть контакт. Как я потом узнал, это был не демирол. Я даже смог схавать маленький гренок и выпить немного кофе. Днем навестила жена, сообщив, что начиная с утреннего укола мне назначили новое лекарство. Я заметил разницу. Мне показалось, что утром вмазали Эми. Я звонила доктору Муру. Он мне сказал, что из всех лекарств, которыми они пытаются лечить наркоманию, это самый потрясающий. Снимает отходняк без новой привычки. Да это и не наркотик вовсе. Антигистамин. Тифарин, насколько я его поняла. Тогда, получается, отходняк – это что-то типа аллергии? Доктор Мур больше ничего не сказал. Врач, рекомендовавший этот способ лечения, был нанят адвокатом. Он, как я уже и упоминал, не был связан с клиникой и не имел отношения к славной когорте психиатров. За 2 дня я перешел на полноценное питание. Антигистамин держит от 3 до 5 часов, потом болезненное состояние возвращается. Ощущения при уколе сходны с джанком. Когда я уже был на ногах, пришел обследовать психиатр. Очень высокие, длинные ноги, тяжелое тело по форме напоминавшее грушу узким концом вверх. Говорил, улыбаясь, голос плаксивый. Но просто в нем не было ничего из того, что делает мужчину мужчиной. Звали доктора Фредерикс, главный психиатр клиники. Он задал мне вопрос, который считается у них хрестоматийным. «Почему вы чувствуете необходимость потреблять наркотики, мистер Ли?» Услышав такое, можешь быть уверен, человек, задавший подобный вопрос, понятия не имеет о Джанке. «Он мне нужен, чтобы утром подняться с постели, побриться и позавтракать». «Я имею в виду физически». Я пожал плечами. «Что ж, не надо тянуть с ним волынку. Пусть ставит свой диагноз и убирается ко всем чертям». «Это хорошая встряска». «Никакая это не хорошая встряска. Способ стимулирования и так далее». Суть отношений Джанка с потребителем сводится к формированию привычки. Никто не понимает до первой ломки, что такое Джанк. Доктор довольно кивнул. «Готово». «Психопатическая личность». О, поднялся. Внезапно его лицо расплылось в улыбке невыразимого понимания, дабы растопить мое настороженно сдержанное отношение. Завершился этот процесс безумным похотливым взглядом. Чуть наклонился вперед, поднеся свою улыбку поближе, лицом к улыбке. «Ваша половая жизнь в норме? У вас с женой нормальные отношения?» «О, да», — сказал я, — «когда не торчу». Он отшатнулся. Ответ ему явно не понравился. «Хорошо, я вас еще увижу». Покраснел, видимо, от смущения, и неуклюже рванулся к двери. Как только он появился, я сразу принял его за шарлатана. На самом деле этот парень гнал обычную самоуверенную фигню, хотя я ожидал более конкретного и вдумчивого подхода. Моей жене врач сказал, что прогнозы весьма неутешительны. Мое отношение к Джанку характеризовано как «ну и что?». А так как физические определяющие моего состояния остаются в силе, то следует ожидать рецидива. Он не может помочь мне, пока я не соглашусь с ним сотрудничать. Если достигнем взаимопонимания, он с большей долей вероятности готов за 8 дней разобрать на архетипы и вновь воссоздать всю мою психику.